Глава 10. Крещение огнем. Черные крылья несли сына ведьмы навстречу восходящему алому диску солнца. Аэроплан не стал заворачивать на юг к перекопу, куда прорвался Андрюха с обозом. Странное чувство влекло Алексея на восток, в родную станицу. Казалось, будто звал кто. Казак и так-то намеревался обязательно заглянуть в холодные ручьи перед дальней дорожкой за океан. Но тревожное предчувствие торопило. Поэтому накануне решил спешно покинуть ставку батьки Махно и лететь на крыльях в родной дом. Конечно, эвакуацию своих людей в Крым Ронин готовил давно. Не зря тайные переговоры с белогвардейской контрразведкой вел. И крайний срок сын ведьмы наметил заранее, словно нашептал ему на ухо далекий голос: «Дальше тянуть нельзя, опоздаешь». С неясной тревогой на душе Алексей выскользнул из предрассветной тени, залитый утренним светом небосвод. Стремительным ястребом промчался над краем дикого поля и углубился в донские степи. Сыну ведьмы не требовался компас или карта, чтобы найти на бескрайних просторах родной дом. Казак ориентировался в пространстве на зависть любому коту-бродяге, и мчаться по небу шаман мог быстрее урагана. Однако скорость колдовского дренолета ограничивала хлипкая конструкция фанерного каркаса. Фюзеляж жалобно трещал под напором ветра и запредельной для аэроплана тяжести драгоценного груза. Алексею приходилось не только задавать горизонтальный вектор гравитационной тяги, но и следить, чтобы днище не отвалилось. Удобрять поля золотом-серебром в планы финансового магната не входило. Наконец, в излучине степной речушки показались крыши казацких куреней. Летчик заложил крутой вираж и ушел чуть в сторону. В детстве Алексей исходил окрестности вдоль и поперек. Казак знал, где укрыть золотоносный дренолет. Временно схоронить золотой запас батьки Махно можно в воде. Мелководная, обычно тихая речка бурлила под косогором водоворотом, вымывая песок со дна. Станичная детвора редко шастала у крутых каменистых берегов, далековато от станицы, да и рыбешка на стремнине на червяка не клюет. Дьявольский дренолет беззвучно снизился, зашел со стороны степи и проскользил над самой водой, под тень каменистого холма. Колдовской взор шамана не обнаружил поблизости никаких свидетелей приземления. Конечно, издали кто-то мог заприметить круто спикировавшую странную крупную птицу, но признать в черном силуэте аэроплан надо иметь богатую фантазию. Алексей опустил крылатый сейф на песчаную косу, чуть ниже по течению. Вынул из моторного отсека мобильный электроблок, генератор, аккумулятор и имитатор шумодвигателя, эдакую жестяную трещотку. Затем извлек из фюзеляжа радиостанцию в жестяном кожухе. Аппаратуру тоже не следовало топить в реке. Ценная вещь. Еще ручной пулемет с патронными коробками спас от сырости. А вот фанере корпуса аэроплана и перкалю обшивки недолгое погружение под воду значительного вреда нанести не должно бы. Сын ведьмы собирался потом просушить материал гравитационным воздействием. Такой фокус с одеждой у шамана получался неплохо. Заботиться же о куче сыпанных в бомбовый отсек драгоценностей вообще нечего, не заржавеют. Нужно только не забыть в станице прихватить стопку холщовых мешочков покрепче, а то потом на глазах у зевак вычерпывать золотую россыпь колдовской силой выйдет уж слишком шокирующе. Да и блеском бриллиантов смущать нестойкие умы, беса в душе дразнить. Казачок собрался прикинуться бедным родственничком. Дорогой Вакидзаси решил с собой станицу тоже не брать. Алексей даже снял с плеч портупею с кобурой Маузера. Убивать никого в родной станице уж точно не будет. Еще чуть поразмыслив, избавился от массивного медного креста. Какой из сына ведьмы инок? Запасной одежки с собой не прихватил, но его черная анархистская полуряса длиною до середины бедра очень походила на обычную рубаху. Подпоясался ремнем от портупеи, надвинул на лоб мохнатую папаху, чем не казак. Эх, ярких лампасов на штанах не хватает. Ну так теперь многие носят солдатские галифе защитного цвета. На войне не до форса. Шаман взмахом правой руки поднял слой песка на берегу, движением левой ладони переместил горку резервного скарба в образовавшуюся ямку. Песок присыпал захоронку. Она стала походить на свежий могильный холмик. Для антуража Алексей воткнул в его край связанные крестом палки. Затем невидимая сила приподняла заскрипевший фюзеляж аэроплана и медленно переместила водную стихию. Лопающиеся пузыри воздуха протестующе зашипели, но мутные волны алочно утянули добычу на дно омута. Черные крылья слились с темной водой. Борт фюзеляжа начал торопливо маскироваться слоем, гонимых бурным потоком песчинок. Поверхность воды бликовала в лучах света. Разглядеть вычурные контуры притаившегося на дне монстра можно было лишь сверху, забравшись на вершину кряжа, нависающего над узкой полоской каменистого берега. Однако конный туда не поднимется, да и пеший предпочтет обойти каменюки стороной. Тем более, что рядом гостеприимная тропинка вдоль русла вьется. Сын ведьмы в обычных людских маршрутах не нуждался, пользовался лишь для маскировки. Этим утром как раз был такой случай. Выказывать свою демоническую суть не хотелось. Алексей отлетел вдоль берега на сотню шагов от места схрона и, выйдя на тропу, быстро зашагал, старательно приминая подошвами сапог траву. Все равно к окончанию заутреннего молебна в церкви удастся поспеть. Станица встретила путника обыденной утренней суетой. Редкие встречные хозяйки бросали настороженные взгляды на незнакомца, но отсутствие оружия успокаивало. Алексей учтиво со всеми здоровался. Станичники приветствовали в ответ без энтузиазма. Праздно бродящие мужики были теперь редкостью. Зрелые молодые казаки воевали. Инвалиды и старики заняты делами по дворам. Никто из земляков не сумел признать суровым, чернобородом мужчине юного молодца Алексея Ермолаева. Сын ведьмы дошел до дверей церкви и, сняв папаху, нерешительно замер на пороге. Небольшое помещение заполнено старушками в белых платках и седовласыми стариками. Видать, необычная служба велась сегодня в церкви. Последнее время отец Матвей сильно хворал и редко баловал прихожан вдохновенной молитвой. Но этим утром велел внукам спешно скликать старых станичников для последнего пастырского слова. Матвей Ермолаев первым заметил возвышающуюся поверх седовласых голов черную шевелюру пришельца. Яркий дневной свет мешал разглядеть лицо гостя, но по огромному росту и богатырскому размаху плеч проповедник безошибочно угадал сына ведьмы. Отец Матвей неожиданно прервал затянувшийся молебен и, облегченно вздохнув, перекрестился. «Слава Господу! Не обманула сестра! Прислала заступника!» Все присутствующие в церкви обернулись. Старик, сосед Ермолаевых, восторженно ахнул. «Видать, и вправду Матвею вещий сон приснился. Это же Алексей с фронта вернулся!» «Ох-охо! Сейчас повсюду фронт!» — горестно всплеснула другая соседка. «Война кругом!» «Для твоих детей и внуков, Клавдия, война теперь закончится!» Оптимистично взмахнул над головой сжатой в кулак казачьей фуражкой сосед. «Сын ведьмы уведет всех горемык за Южное море!» «Ага, с индейцами вместе в Америке воевать!» Уперев руки в бока, принялась возмущаться скандальная баба. «Наслушался старый дурень книжек, которые малолетки с Ермолаевской библиотеки таскают. Все бы вам, казакам, войнушку играть!» Задетый казак спорить со вздорной соседкой не стал, просто обернулся и подмигнул остальным землякам. «Ладно, Клуша, ты со своим выводком в курятнике оставайся. Дожидайся, пока тебя продотрядовцы до гола ощиплют и выпотрошат». «Сам в свою Америку побежишь голозадым», — взъярилась дородная старушка. «Виданное ли дело? Все хозяйство бросать и за три моря переться». «Всем сразу не получится», — горестно произнес отец Матвей, стоя у алтаря. «Да и нечего старикам бежать от могилок родичей. Наш век недолог, своей земле уж ляжем. А вот молодежь пусть идет. Не впервой казакам новые земли осваивать». «Да вы, старики, сговорились», — не унималась вдовая казачка. «Деток несмышленных в пустошь гоните, а я в бредни не верю. Мало ли что больному папу может привидеться, да и сестрица у Матвея то еще была ведьмой. Чего хорошего от ее сынка ждать?» «Уймись, дура», — не выдержал старый казак. «Матвей зря брехать не станет, доброе дело замыслил. Да и про Алексея все в станице знают, уйму раненых на фронте спас». «А загубил душ еще больше», — обиженно взвизгнула Клава и объемным бюстом проложила сквозь толпу дорогу к выходу. На пороге бабища столкнулась с молчаливым истуканом. Больно стукнувшись бедром о препятствие, отскочила мячиком к дверному косяку. Пришлось, угнувшись, натужно сопя, обходить препятствие бочком. Спазм перехватил кликуши горло, и в глаза демону боялась заглянуть. «Братья и сестры, задумайтесь над моими словами», — осенил крестом толпу прихожан священник. «Спасите чад своих». «Подумать надо, Матвей», — отозвался старческий голос казака из людской гущи. «Крепко всем подумать!» Станичники вокруг закивали и зашушукались. «Нам бы, Матвей, знамение какое узреть бы!» Не до конца доверяя вещему сну проповедника, раздался робкий голосок старушки. «Аксинья, отошли свою молитву Господу!» Устало развел руками поп. «Может, сподобится чудо сотворить, а я все сказал. Други мои, идите с миром!» Алексей отступил в сторонку, и людской поток хлынул наружу. Выйдя из церкви, станичники начали бурно обсуждать призыв Матвея в эмиграцию. Во многих семьях уже не раз задумывались о дальнейшей жизни. Большинство казаков воевали на стороне белых, а верх, похоже, брали красные. Простит ли советская власть бывших врагов? Или казакам суждено стать изгоями? Алексей, нервно сжимая папаху в ладони, вошел в опустевшую церковь, перекрестился, поклонился образам. «Подходи уж, обниму блудного сына», — раскрыл объятия крестный отец. «Прости, батька, что раньше в родной дом заглянуть не сподобился», — склонил повинную голову казак. «Стыдно было на глаза показаться». «Не кори себя зря, сын», — обнял подошедшего ближе Алексея седой старец. Сын ведьмы почувствовал, как нервно бьется слабое сердце старика. «Вам бы, батюшка, лечь в постель. Я в медицинских науках поднаторел. Дозвольте полечить». «Нет», — испуганно оттолкнул шамана священник. «Мне и так сводная сестрица лишних годков отмерила. 20 лет ведьма дала, чтобы ее сын в силу вошел и обещанное смог исполнить. Фелиция, стоя у этого алтаря, сказала тогда: «Матвей, воспитай настоящего воина, а он за это твой казачий род от истребления спасет. Вот сын и пробил твой час. Исполни завет матери. Я же свою миссию выполнил. Мой век окончен». «А как вы, батюшка, узнали, что я сегодня в станицу вернусь?» «Вчера, когда я в забытье впал, заявилась непутевая моя сестрица и показала видение. Образ пастыря, летящего на черных крыльях золотой каймой». Матвей прищурил глаз, сличая образы. «Вот вылитый ты, только на груди сиял медный нательный крест священнослужителя». «Снял я крест, не по чину он мне», — смущенно признался самозваный инок. «Старину казаки в походе сами выбирали, кому тризну служить и за победу молиться», — ободряюще подмигнул станичный поп. «Коли бы предки наши выпрашивали благословение митрополита, то до сей поры дикие просторы не заселили бы. Вот и ныне ты, супротив всех властей, поведешь казаков. Быть тебе и атаманом, и пастырем. Отринь замшелые мирские законы и духовные условности. Строй новый мир по своему разумению и совести». «Не знал я, что вы ярый анархист», — удивленно поднял брови Алексей. «Казаки волю любят», — усмехнулся старик. «Но и необходимость единоначалия осознают. Иначе ни свободу, ни свою землю не отстоять. Так что, пастырь, народу волю давай, однако же направляй твердой рукой по выбранному пути». «Вам бы, отец, прилечь», — заботливо взял старика под локоть Алексей. «Да, устал я чего-то», — тяжело вздохнул Матвей и оперся крепкую руку. «Проводи». Алексей самую малость уменьшил силу гравитации и помог старику пройти в дом. С порога удивила странная тишина. «Все невестки и внуки готовятся к походу», — объяснил пустоту в доме глава рода. «Ермолаевых тебе упрашивать не придется, а вот как сагитировать остальных, подумай. Я посильную лепту уж внес. Только тяжко будет казачьи семьи от обжитого хозяйства оторвать. Разумные мужики на фронт ушли, а с бабами логика осечку дает. Тут на чувства давить надо. Может, и правда чудо какое-нибудь сотворишь». «Признаться, я сперва собирался только согласных на путешествие родичей увести», — виновато потупился организатор похода. «Но теперь, видно, придется половину станицы с собой прихватить. Уж пока и не знаю, как удастся эдакую толпу в Крым переправить. Ведь на пути кордоны и белых, и красных несколько раз линии фронтов предстоит пересекать». «Пора, сын! Показать малую часть сокрытой в тебе силы», — дал добро на демонстрацию чудес наставник. Уж отец Матвей-то знал колдовские способности сына ведьмы. «Только не забывай, чему я тебя учил. Прикрывай проявление колдовской силы логичными объяснениями». «Воевать и врачевать я так уже научился», — помогая прилечь старику на кровать, похвалился казацкий шаман. «А вот святые чудеса творить еще как-то не пробовал. Разве что на потеху заморской публики фокусы показывал». «Посторонним скептикам объясняй свое тайное действо факирской иллюзией», — подсказал очередную хитрость старый казак. «А верующие в пастыря прихожане уж сами оценят сотворенное чудо. Их чужие домыслы не разубедят. Пришла пора, сын ведьмы, воспользоваться истинной силой. Ибо ты теперь не одинокий воин, бредущий по дороге, но пастырь, ведущий за собой в землю обетованную обездоленный народ. Не стесняйся хитрить, не чурайся и силой колдовской орды врагов разгонять. Однако же постарайся не прослыть демоном кровожадным, зря не злобствуй». «Да я уж обещал такой любимой девушке», — грустно вздохнул чародей. «Только не всегда получается злого духа в узде держать. Срывался уж пару раз». «Покайся, и на душе легче станет», — взял блудного сына за руку старик. «Я ведь только о твоих приключениях на фронте Первой мировой знаю. Сеня заезжал, уж поведал о подвигах чудо-казака». «Мой фронтовой друг Сеня?» — удивленно вскинул брови Алексей. «Когда он здесь был? Где теперь?» «Летом 15-го года передал твои боевые награды, шашку, папаху и библиотеку. Книги потом станичная детвора до дыр зачитала. Так что молодежь уже мечтает идти воевать за свободу индейцев. Этой паствы у тебя половина станицы. А последний раз Семен приходил с продотрядом. Старался зря казаков не обижать, лишку не брал. Он теперь служит начфином пехотного полка, что в Ростове квартирует. А тебе последние слухи пересказывал. Говорил, что ты у батьки Махно первейший помощник». «Было такое дело», — смущенно нахмурился анархист. «Только расстался я с Нестором Ивановичем, но по-добру расстался. Идею анархии я не предал, однако вижу ее по-своему. На казачий манер буду общество кроить. Всякий изгой найдет приют в новой земле. Любая политическая партия и всякая религия в почете будут, коли на благо общества стараться станут. Твердая рука потребуется, чтобы столь пеструю толпу в одну упряжку запрячь, усмехнулся старый казак. Но я в тебя, Алексей, верю. Ты пастырь от Бога. Дозволь мой крест на грудь повесить, придать тебе силу русской православной веры. Отец Матвей снял массивный медный крест священника и воздел на шею Алексея, низко склонившегося к ложу больного старика. «Тебе носить не в тягость, а казакам глядеть на православного пастыря в радость». «Настоящему попу и рясу носить положено», — скривил кислую рожу инок. «А в длинных одежках особо не повоюешь. Портупею с маузером и шашкой навесить тоже невместно». «Лучше прослыть в народе чудаковатым попом-сектантом, чем колдуном», — отмахнулся от излишних условностей прогрессивный казачий поп. «Сияние медного креста оградит сына ведьмы от проклятий темных людишек. Почаще осеняй грудь крестным знамением, да молитву громогласно изрекай. Глядишь, за святого воителя сойдешь. У батьки Махно, небось, не стеснялся с крестом на груди щеголять». «Так у анархиста всяк ходит, как пожелает», — пристыженно пожал плечами инок. «А в цивилизованном обществе пальцем тыкать станут». «Что наряд твой модники порицать примутся, так то на пользу. Пусть лучше про короткую рясу и казачью портупею верещат, чем про твои странные колдовские деяния. Вон, учись брехать, как вожди большевиков умеют. Народ к ним летит, словно приманенный светом лампы рой мошкары». «Зря брехать не стану», — насупился честный авантюрист. «Однако же и всю правду рассказывать тоже не резон. Постараюсь, как учил китайский философ Конфуций, с каждым говорить соразмерно его представлениям о сущности бытия». «Конфуций?» — наморщил лоб священник. «Кое-что слыхал о таком. Вроде мудрый муж был, только уж очень давно жил». «Люди с тех пор изменились не сильно», — рассмеялся Алексей. «Особенно облеченные властью. Также жаждут денег и поклонения толпы. Придется с господами и товарищами договариваться на понятном для них языке». «Да, политесы разводить я тебя, Алексей, не учил. Видать, много ты причуд за морем нахватался. Хочется послушать о дальнем путешествии. Но сперва поди-ка плотно позавтракай. Там невестки должны были для тебя стол накрыть. После возвращайся. Поведаешь о злоключениях на чужбине». «Я мигом», — выскакивая из комнаты, бросил через плечо проголодавшийся путник. «Оно, конечно, казаку с дороги и поспать чуток не помешало бы. Почитай, сутки уж на ногах. Однако очень хотелось старика уважить, а отоспаться и после получится». Только Алексей выбежал из отчего дома, как его обступила детвора, и шумно гомоня проводила будущего вождя индейцев в дом сводного брата, который поближе располагался. Мужики все воевали, лишь подростки помогали по хозяйству мамкам. Старшие пацаны вели себя солидно, сразу отогнали надоедливую мелюзгу от гостя и провели к богато накрытому столу. Невестки суетились во дворе и забегали только поздороваться. Женщинам хотелось бы порасспросить Алексея, но времени на сборы отец Матвей уж слишком мало отпустил. Засветло следовало с домашним хозяйством разобраться, что-то раздать остающимся в станице родственникам, что-то по-быстрому распродать соседям, что-то собрать себе в дальнюю дорогу. Конечно, еще и ночь впереди, но ведь поутру надо в путь отправляться, на ногах потом не отоспишься. Так что лишь полночи можно еще для насущных дел выкроить. Алексей тоже не мешкал, разгрузил часть стола, а добивать остальное доверил малолетним собратьям. Малышня знала, что завтра в поход, и наедаться надо впрок. Матвей крепился, дожидался крестного сына, и чтобы потом не забыть, старик сразу поведал о важном. «Алексей, оставь одну подводу пустой. Я в блиндаже отборное семейное зерно припрятал. Помнишь, где наш учебный полигон был?» «Найду, отец», — благодарно кивнул ученик. «До Америки к святому запасу не притронусь. Первый урожай из родной пшеницы соберем». «Вот и славно!» – довольно улыбнулся казак и вспомнил еще важное. «Георгий, твои боевые в ящике и комода хранятся. Там же и шашка схоронена». «Спасибо, увидел уже». Усмехнувшись, поклонился казацкий шаман. «По праздникам красоваться стану». «Как я соскучился, Алексей, по твоим колдовским причудам!» Улыбнулся в ответ крестный отец. «Ну, побалуй старика баснями заморскими. Есть у меня еще чуток времени напоследок». «Может, дозволите все же искусство врачевания показать на деле?» Просвечивая насквозь грудь пациента колдовским взором, озабоченно попросил лекарь. «Не балуй», — погрозил пальцем старик. «Утешь лучше интересной историей». Подвигами в Первую мировую Алексей бахвалиться не стал. Начал с сахалинской каторги. Затем вкратце поведал о пребывании в Японии. Подробнее рассказал о делах в Макао, путешествии в Тибет. Старик слушал, не перебивая. Лишь легонько одобрительно кивал и ласково улыбался. В какой-то момент, убаюканный тихой речью сказителя, Матвей сомкнул веки. Ровное дыхание оповестило о глубоком сне. Алексей остановил рассказ и, боясь потревожить его сон, долго сидел рядом, держа в ладони теплую ладонь старого казака. Постепенно истома сморила сына ведьмы. Он осторожно откинулся на спинку стула, расслабил плечи, задремал. В боевой обстановке казацкий шаман мог бодрствовать сутками, но в домашнем уюте позволил телу расслабиться. Если бы старик пошевелил рукой, Алексей мгновенно бы среагировал. Однако крестный отец дал усталому казаку поспать. Разбудил Алексея далекий шепот японского наставника Акечи. «Ронин обязан быть всегда начеку, даже когда спит». Сын ведьмы неохотно на мгновение вынырнул из сладостной дремы и окинул колдовским зрением пространство. Удар током сотряс расслабленное тело. Сознание вихрем ворвалось в проснувшийся мозг. Сон врагов окружил обитель отца Матвея. «Просыпайся, батя!» – потянул старика за руку Алексей. Ладонь отца обожгла мертвенным холодом. Сердце старика уж много часов как не билось. За окном закатным багрянцем окрасились облака. Алый отцвет лег на окаменевший лик покойника – но лик этот был светел. Отец Матвей уснул навечно с улыбкой на устах. «Покойся с миром, казак!» Сложил покойнику руки на груди боевой инок. «Сейчас только супостатов разгоню и отпою по христианскому обычаю душу усопшего». Сын ведьмы пересчитал врагов. Десяток спешенных казаков с круглыми кокардами на фуражках окружили дом и не подпускали мальчишек предупредить деда Матвея о нападении. Остальные всадники белоказачьей полусотни осторожно подъезжали по улице. Во главе колонны красовался офицер в погонах штабс-капитана и золоченым аксельбантом на кителе. «Ваше благородие, дом священника окружен», – доложил Харунжий, вытягиваясь по стойке смирно перед холеным офицером. «Соседка сказывает, отец Матвей и его непутевый сын не выходили с самого утра из хаты». «Сведения-то хоть надежные?» – недоверчиво прищурил глаз штабс-капитан. «Точно к батюшке пожаловал Алексей Ермолаев?» «Такого бусурманина ни с кем не спутаешь», – замотал бородой казак. «Сказывают, только возмужал сильно, но глаза все так же бесовским огнем светятся, и отец Матвей...» Крестного сына признал. «Не сомневайтесь, господин Хаусхофер, он самый это, сын ведьмы». «Значит, поп уговаривал станичников хозяйство бросить и текать краснокожим». Через перчатку, нервно поглаживая изуродованные кончики пальцев на правой руке, зло оскалил зубы адъютант штаба генерала Шкуро. Как только гонец донес весть о появлении в соседней станице первейшего помощника батьки Махно, Хаусхофер настоял на немедленной карательной операции. Генерал Шкуро и так-то красных казаков не жаловал. А уж как только услышал о казаке-анархисте, то вообще взъярился. Хаусхоферу не пришлось начальство даже уговаривать. А между тем у обиженного штабс-капитана имелся свой давний интерес до шустрого казачка. Ведь это казачий шаман ему пальчики на правой руке подрезал, а его покровитель Кондрашов испортил военную карьеру дворянину. Долго он дожидался подходящего случая отомстить Алексею. Поначалу хотел просто повесить его крестного отца на воротах, но не сумел подбить казачков на этакое кощунство. Попустаничников в большом почете, а все его сыны на стороне белых сражались. Зато удалось подкупить соседку, чтобы следила за подворьем и донесла, если сын ведьмы в отчий дом наведается. Вот, наконец-то, и сработал капканчик. «Харунжий, чего ждешь? Почему в казачий курень не врываетесь?» — нахмурил брови штабс-капитан. «Так подмоги дожидаемся», — хитро скосив глаза на бравого командира, развел руками казак. «В донесении вроде бы сказывалось, что сын ведьмы безоружный в станицу заявился», — придержал ход коня сразу струхнувший начальник. «Или у попа в хате припрятан пулемет?» «Огнестрела священник в доме не держал», — пожал плечами казак. «Но шашка у старика точно имеется». «Ну так и вы не с голыми руками ворветесь», — возмутился храбрый офицер. «В тесной хате сын ведьмы нас шашкой в раз порубит», — протестующе замотал бородой бывалый казак и перекрестился. «Про душегуба сказывали, будто в одиночку целый взвод венгерских уланов вырезал, а в другой раз полроты немецкой пехоты в траншеях одним топором смесорубил. В ближнем бою бесноватого казака не одолеть». «Так нам, оказывается, надо было пушку с собой прихватить», — раздувая ноздри, негодовал Хаусхофер. «Не помешало бы», — серьезно кивнул Харунжий. «Но теперь осталось только окружить хату и выманить как-то беса под перекрестный огонь». «Да бросьте в окошко пару гранат, и всего-то дел!» Пренебрежительно глянул сверху на семенящего у стремени мужика гениальный тактик. «А не боитесь, ваше благородие, что эти гранатки к вам же под ноги и прилетят?» — усмехнулся Харунжий. «Фронтовики баяли, что сын ведьмы ножи на лету ловит и обратно мечет». «Вранье!» — заскрежетал зубами штабс-капитан, хотя и сам о подобных фокусах казацкого шамана был наслышан. «Ваше благородие, у меня один боец из этой станицы родом. Так он гутарил, что даже толпа мальчишек не могла закидать сына ведьмы камнями. Живчик от снарядов либо уворачивался, либо ловил на лету. Так что с гранатами рисковать не стоит. Себе дороже выйдет». «Ну и как же нам тогда вытянуть этого гада из логова?» — цедя слова сквозь зубы, снизошел до выслушивания совета от подчиненного штабс-капитан. «Невелика хитрость», — огладил бороду ладонью Харунжий. «Подопрем оглобли дверь, а в разбитые окошки пучки сена напихаем и подожжем. Дымом вытравим затворника. В тесное оконце крупному бугаю быстро не вылезти, а вот туточки мы зверюгу и прихватим». «Сколько стрелков поставишь вокруг дома?» «Двух десятков досталь хватит, а то лишние только помеха. Пусть остальные вои охраняют ваше благородие. Вдруг пулями сразу не свалим беса. Уж больно здоров чертяка. Солдаты баяли, будто бы шаману на фронте всю спину осколками посекло, а казак все равно выжил». «Предложенную дислокацию принимаю», — величаво кивнул штабс-капитан. «Только приказываю не сено в окна запихивать, а натаскать хвороста под двери и окна. Устройте погребальный костер, сожгите дьявольский вертеп». «Сперва бы попа из дома вызволить», — замялся Харунжий. «Казакам бесчинство не понравится». «Распустились, служивые», — замахнулся на гайкой строгий штабс-капитан. «Мало вас, господин Шкуро порит». «Наши казачки войной опалены. Они и дурной приказ исполнят», — зыркнув из-под лобья, не шелохнулся Харунжий. «Но как бы от местных станичников беды не дождаться». Хаусхофер опасливо скосил глаз. Со всех сторон к церкви подтягивался народ, у стариков виднелись в руках карабины. «Разрешаю предложить священнику выйти из дома», — снизошел до милости штабс-капитан. «Нам дряхлый любитель краснокожих без надобности». Три десятка всадников Хаусхофер оставил вокруг своей персоны, остальные казаки спешились и присоединились к засевшим за плетнем подворья стрелкам. Пока суетились у дверей и окон, из дома не раздалось ни звука, будто выберли все внутри. Но после выкрикнутого Харунжем предложения о сдаче в плен, сын ведьмы отозвался. «Не заставляйте служивые брать грех на душу! Уходите по добру, по здорову!» «Не хочешь сам сдаваться, хотя бы старика выпусти!» — прокричал последнее предупреждение Харунжий. «Не то вместе угорите!» «Того Господь Бог не допустит!» — громогласно заявил сын ведьмы, а затем уже чуть тише поведал станичникам горестную весть. «Скончался казак Матвей Ермолаев! До заката похороню старика!» «Я тебя еще раньше похороню, сучий сын!» Приподнявшись в стременах, хвастливо выкрикнул из-за голов охраны Хаусхофер и приказал Харунжему: «Поджигай вертеп!» В уложенные вязанки хвороста полетели факелы. Длинные языки пламени лизнули стекла оконных рам. Рой выпущенных пуль разбил стекла. Однако дым не вполз внутрь дома, а завесил оконные проемы черной, шевелящейся складками занавесью. Зло трещал горящий хворост. Огнем охватило соломенную крышу, заполыхало крыльцо и входная дверь. Жаром отогнало засевших за плетнем стрелков. Ощетинившись стволами карабинов, они попятились. Однако никто в окошко так и не выпрыгнул. Бес затаился в сердцевине полыхающего кострища. Внезапно, будто бомба взорвалась внутри дома, соломенную крышу сорвало и подкинуло высоко в небо. Дверь вышибла ударной волной и вместе с пылающими остатками крыльца бросила на отряд всадников. Угли от хвороста из-под окон разметало вокруг искрящимся веером. Горящие деревяшки осыпали лошадей и кавалеристов, обезумевшие от ожогов лошади стремглав понеслись по улице. Всадники с трудом держались в седлах, даже не помышляя противиться паническому бегству животных. Наездники суетливо пытались руками сбить с тлеющих одежд очаги раздуваемого ветром пламени. Хаусхоферу огненная щепка впилась в глаз. Штабс-капитан верещал, как недорезанный поросенок. Веер сверкающих углей, словно рой разъяренных огненных ос, атаковал спешенных казаков. Рубахи прожигались насквозь. Казаки, побросав карабины, вертелись волчком, срывая с себя загоревшуюся ткань рубах. Высоко в небе полыхала развеянная ветром солома с крыши, будто алая зорница под грозовыми тучами. Налетевший порыв ветра закружил дым от пожарища в широкую спираль. Огненная волна странным образом не задела собравшихся вокруг станичников. Люди с изумлением узрели чудо. Из пылающего дома, раздвигая телом языки пламени, вышел окутанный клубами дыма, словно черным плащом, сын ведьмы. На руках воина тьмы покоилось тело седовласого священника. У обоих ни единый волосок не обгорел, и на светлых ликах не виднелось ни мазка сажи. Одежды их тоже были нетленны, будто и вправду святой дух оградил от дыма и пламени гиены огненной богоизбранных отца и сына. То ли закатный луч солнца воссиял на металле нательного креста, то ли пламя пожарища отразилось алым бликом от начищенной до блеска красной меди, но яркая звезда вспыхнула на груди чернобородого пастыря. Алексей величаво шествовал по земле, а, казалось, парил над пыльной дорогой, лишь слегка касаясь подошвами сапог. Крупное тело старого казака Алексей нес на вытянутых руках осторожно, будто уснувшее малое дитя. Тяжелая ноша не сгибала стройный стан высокого богатыря. Станичники, раскрыв в изумлении рты, набожно крестились, а когда сын торжественно пронес тело усопшего отца Матвея мимо обомлевшей толпы, то печальной процессией последовали за ним по улице. До самого погоста шли молча. Что удивительно, ни одна дворняга не посмела нарушить тишину. Лишь позади людской колонны возникал отдаленный шум голосов. К траурной колонне присоединялись остальные станичники. Шепотом пересказывалось явленное сыном ведьмы чудо. В хвосте процессии даже показались понуро бредущие казаки в обгорелых рубахах. Никого не оставило безучастным чудо крещения сына ведьмы огнем. Теперь инока, обласканного Господом Богом, называли уважительно «батюшка Алексей». Пока станичники рыли могилу, батюшка Алексей отпевал усопшего. И молитва его была столь чудесна, что притихшей пастве мнилось, будто еще чуть-чуть, и невесомые тела воспарят к небесам. А вот землекопам другое чудилось, будто крупные пласты грунта отламывались сами собой. Лопаты лишь подбрасывали землю, словно пух. Багряные облака уже покрыли кайму горизонта, когда в наскоро сколоченный гроб уложили тело Матвея Ермолаева и опустили в сырую землю. Внезапно налетел сильный порыв ветра, и тут люди узрели очередное чудо. Горкой сложенный у края могилы грунт хлынул в яму, будто сухой песок под напором бури в пустыне. Но прежде чем весь земляной бархан сместился, Алексей успел установить в изголовье могильного холмика деревянный крест. «Родная земля приняла в свои объятия святого мужа», – перекрестившись, изрек батюшка Алексей. «Простите, люди добрые, что достойных поминок не будет. Поутру предстоит дорога дальняя». По людской толпе прокатился встревоженный гул голосов. Станичники разбились на кучки и совещались. Алексей, не оборачиваясь на шум, скорбно склонив голову, молча прощался с отцом-наставником. Когда он уже хотел отойти от могилки, дорогу преградила людская стена. «Батюшка Алексей, прости грешников!» Встал перед святым чудотворцем на колени самый пожилой казак станицы. Вслед за предводителем бухнулись на колени все станичники. «Не вижу за вами вины», – развел руками Алексей. «Усомнились мы в словах старца Матвея Ермолаева», – повинился за всех казак. «Не поверили в пришествие святого пастыря, способного увести казачий род в земли обетованные». «За новую землицу еще побороться придется», – поняв, к чему клонит старец, нахмурил брови суровый батюшка Алексей. «Да и путь будет не близким». «Дальние дороги и трудности молодежь не боится. Возьми под пасторскую руку женок с ребятней, а казаки, кто живым вернется с войны, позже подтянутся. Ну а старики уж доживать свой век в станице останутся». «Когда чуток обустроимся на новых землях, всю родню вывезем», – поднял старика за плечи пастырь. «А что сомневались, так понятное дело. Пройти предстоит через охваченные войной земли, 7 морей переплыть, да и в Америке казаков никто хлебом солью встречать не будет. Но все хлопоты по проводке каравана я взвалю на себя. Люди пусть берут только самое необходимое, ибо налегке пойдем. Даю еще день на сборы. Сколько народа в путь тронется?» «Сотни три отчаянных голов найдется», — оглянулся на встающих с колен земляков казак. «Бабы с детворой, да еще десяток солдат-инвалидов. Вот и все твое воинство, пастырь». В душе Алексея царило смятение. На столь многочисленный и проблемный состав первой экспедиции организатор не рассчитывал. Однако выказывать сомнения вождю не к лицу. «Господь Бог тоже за нас!» – ободряюще улыбнувшись, поднял указующий перст святой батюшка, а затем размашисто осенил крестным знамением склонившую головы паству. Уходящий за горизонт солнечный свет манил на запад, подальше от набирающих силу звезд на неумолимо темнеющем востоке. За зарей нового мира Алексею и компании предстояло еще изрядно погоняться.